На свете есть страшное слово – война. И жизнь вдруг замрет, если рядом она. Ни юных, ни старых война не жалеет. Вокруг только горе, и смерть лишь одна. Спасибо, войны, герои, за вашу доблесть на фронтах. Вы, не жалея жизнь порою, шли на врага, не зная страх. Мы помним вас, отцы и деды, вы у мартеновских печей. Все отдавали для победы, во имя мира для детей. Во имя мира для детей. Вам нелегко дались победы под грохот яростных атак. Гул самолетов, рев сирены, навеки был повергнут враг. Полмира прошагав в сражениях, потомкам завещали вы: достойно жить без унижений, без слез и горестей войны. Без слез и горестей войны. За мир на просторам родимой страны, за детство и юность, не знавших войны, за светлые дни и спокойные ночи. Мы вам благодарны, отчизны сыны, и памятью тех, кто сражался за нас, кто мир наш обет и насилие спас. Тебе мы клянемся, родная страна, не дай, чтобы снова настала война. Меняет время поколенья, ведь бег его неумолим. Но ваши главные заветы мы свято помним и храним. Традиции отцов и дедов живут всегда в сердцах у нас. И несмотря на перемены, мы исполняем ваш наказ. Мы исполняем ваш наказ. За мир над простором родимой страны, за детство и юность, не знавших войны, за светлые дни и спокойные ночи. Мы вам благодарны, отчизны сыны, и памятью тех, кто сражался за нас, кто мир наш обет и насилие спас. Тебе мы клянемся, родная страна, не дашь, чтобы снова настала война. Сражался за нас, кто мир наш обет и насилие спас. Тебе мы клянемся, родная страна, не дать, чтобы снова настала война. Мы исполняем ваш наказ.